но никаких внешних признаков сжатия пока не замечено. 26 октября. Наша широта 84 градуса 13 минут. С утра очень плохо себя чувствовал. Болела голова, лихорадила, но температура повысилась немного, до 37,2. В 9 часов вечера Петя стал опускать планктонную сетку на глубину 500 метров. Я помогал выбирать ее. Извлекли из океана много живых рачков и медуз. Перед сном, как всегда, слушали ночной выпуск последних известий по радио. Хотя мы живем на льду, как на бочке с порохом, ибо в любой момент может произойти сжатие, льдина лопнет или перевернется и потянет нас с собой, мы не чувствуем страха и не боимся за свои жизни, так как уже выполнили много работы, и наш труд не пропадет зря. То, что нами сделано здесь, уже известно в Москве. Сегодня Петрович опять работает всю ночь. Дрейф почти приостановился, и Шершов хочет использовать удобное время для промера глубины. К утру груз дойдет до дна, и мы все начнем его выбирать. 27 октября. Петрович разбудил меня словами: «Глубина океана под нами 3257 метров». Потом он озабоченно взглянул на меня и заметил: «Ты здорово осунулся». Головная боль так меня замучила, что я не нахожу себе места. Пришлось опять принимать порошок пирамидона и забраться на койку. К вечеру мне стало немного легче. Дочитывал американскую трагедию Теодора Драйзера. В последних известиях по радио сообщили, что копия нашей жилой палатки пользуется большим вниманием посетителей международной выставки в Париже. Погода сегодня совсем летняя, слабый ветер, в палатке опять потекло по стенам. Мы все же ждем, чтобы ветер подул сильнее, так как для нас на острове Рудольфа лежит много поздравительных телеграмм, а аккумуляторы еле дышат. Эрнст боится лишним словом обменяться с радистами острова Рудольфа, бережет остатки энергии для передачи метеорологических сводок. У нас беда. Женя простудился. Петрович вооружился трубкой и начал его выслушивать, нет ли признаков плеврита или воспаления легких. Выслушивал так долго, что мне даже надоело смотреть. Хотелось скорее узнать авторитетное мнение нашего доктора. Но он, сохраняя молчание и строгий вид, развел горчицу в миске, намазал на тряпку, так много, что нам хватило бы на полгода в качестве приправы к ветчине, и положил Жене на бок. Потом мы укутали больного всеми шерстяными вещами, которые имелись у нас под руками, носками, свитерами, шлемами, рукавицами, шарфами. Через 2 часа Петрович спросил больного: «Не щиплет?» «Ничего не понимаю, что ты говоришь», — ответил Женя, закутанный с головы до ног. Мы с Эрнстом посоветовали Федорову пролежать с горчичником до утра, чтобы его как следует прогрело. Петровичу тяжело достается его гидрологическая работа. Прежде чем сделать станцию, он разрывает снег у лунки, потом берет длинную алюминиевую трубку и в течение 5-6 часов отбивает у нижних краев лунки новый молодой лед, выбирает его лопатой и отбрасывает в сторону. Затем пишней прочищает верхнюю кромку, на которой тоже постоянно нарастает изрядное количество молодого льда. Теперь Петровичу все время необходима горячая вода. Как только батометр выходит на поверхность, мороз сразу прихватывает его краник. Приходится при спуске и подъеме поливать зажимы кипятком. Без этого не наденешь батометра на тросик. Понятно, что работа протекает очень медленно. В жилой палатке тесно. Пробы воды, разлитые в пузырьки, быстро замерзают. У Петровича имеется для них ящик, обложенный шкурами. Но этого мало. Чтобы предохранить пробы от мороза, он наливает кипяток в резиновый медицинский пузырь и кладет его на склянки с пробами воды, взятыми на гидрологических станциях. Еще больше хлопот приносит промер дна –